Развитие нужной установки. В этом разделе две части. Первое – определение заботы о свободе. Второе – метод ее взращивания. Первое – определение заботы о свободе. Свобода – это освобождение от оков, кармы и клеш, приковывающих к сансаре. Суть прикованности в том, что силой этих двух факторов на основе элементов конгломерат личности перерождается в сфере желаний или в другой из трех сфер небожителем или другим существом из пяти или шести уделов, в чреве или в другом из четырех мест рождения. Поэтому освобождение от такого перерождения и есть свобода. Желание обрести ее – это забота о свободе. Но не следует думать, что свобода – это исчезновение движущих сил кармы и клеш вслед за их возникновением. Иначе придем к заблуждению, что все свободны, без каких-либо усилий, так как все возникающее моментально исчезает, независимо от культивирования противоядий и прочих условий. Поэтому, если не взрастить противоядие, приходится и далее перерождаться, а сила взращенного противоядия приводит к избавлению от перерождения.